Глава 17, часть 1. Томила. Обратная дорога из замка герцога показалась мне намного длиннее, чем путь туда. Тогда мы раз и уже приземлялись. Сейчас же мы летели, летели, летели и садиться, кажется, не собирались. Николас давно проснулся и начал беспокоиться от голода, а я так спешила, что о запасе еды даже не подумала. Честно говоря, была уверена, что после сытного обеда он будет крепко спать и к моменту приземления еще не проснется. Тем более не успеет проголодаться. Кто же знал, что тут со временем такие странности? Или эта повозка направляется вовсе не в тот городок, откуда я вылетала первый раз? Если так, то это может быть проблемой. А ну как утащат нас грифоны в... не знаю куда... В горы к гномам, например, или в степи к оркам, и буду я оттуда выбираться незнамо как и сколько. Ой-ой, печаль, еще и в туалет давно хочется. Я в очередной раз подкинула на руках Николаса. Больше всего он любил такое развлечение. Я его подбрасывала вверх, он раскидывал в стороны ручонки и довольно хохотал. Наверное, уже представлял, как дракончиком взмывает в воздух и летит, расправив крылья. «Ох, сладкий мой, у меня уже ручки отнимаются!» — пожаловалась я, подбросив тяжеленького мальчишку раз, наверное, 30-й. Больше здесь и поиграть было не во что. Спускать его на пол, чтобы поползал, я не решилась. Повозку мотала из стороны в сторону, словно мы не по воздуху летели, а неслись на маршрутке с лихим джигитом за рулем. Видимо, возница, уверенный, что кузов пуст, даже не старался лететь аккуратно и осторожно. Конечно, он не в курсе, что у него пассажиры, но мне это серьезно осложняло жизнь. «А все герцог виноват!» — подумала я со вдруг странным возмущением. Хотя с чего мне на него обижаться за то, что повозку мотает? Но иррационально, в душе, упорно сидела обида на этого типа. Конечно, герцог ни в чем не виноват. Даже наоборот, вызывает у меня чувство благодарности и уважения за то, что помог мне. От бандитов Араста спас, унес в безопасное место, денег на жизнь дал, и все это несмотря на то, что упорно считал меня Томилой Эллингтон, бывшей невестой, сделавшей ему какую-то пакость. Опять же, не выгнал, когда обнаружил меня в кантри-холле. Обалдел, конечно, и разозлился, но порычал-порычал, а жить у себя оставил. И погремушек он Николасу привез, и тот волшебный прорезыватель для зубов. Это мне Матильда по секрету рассказала. На самом деле Кэмерон, наверное, хороший человек и дракон, просто несчастный. Истинную потерял вместе с неродившимся ребенком, причем совсем недавно. Не мудрено, что он такой суровый и сердитый. У него горе, а тут я, вроде как его бывшая, с ворохом проблем на голову свалилась. Обидно только, что он так и не понял, что перед ним не Эллингтон, а совсем другая женщина. Но мужчины ведь внимательностью к изменениям в женской внешности не отличаются. Не зря ходит столько анекдотов на эту тему. Про выщипанные брови, противогазы и прочее. Не думаю, что местные мужчины в этом вопросе сильно отличаются от наших, земных. Да, все это мой ум понимал, но все равно было обидно. Николас завозился и начал хныкать, показывая ручкой на свой ротик. «Бедненький, видимо, совсем проголодался». «Потерпи, маленький!» Я снова подкинула его в воздух, хотя руки уже стали деревянными от усталости. Не помогло. Малыш открыл рот и возмущенно заревел. Возница словно услышал. Повозка дернулась сильнее обычного и вдруг резко пошла вниз. «Неужели садимся?» «Скоро, скоро будем на месте!» Принялась я уговаривать Николаса, потрясла погремушкой. «Смотри, какая штучка! Это герцог Кэмерон тебе подарил, чтобы ты не плакал!» «Ага, уговорила!» Взмах маленькой, но крепкой ручки, и погремушка полетела в дальний угол повозки. Ор стал просто оглушающим, а мой мочевой пузырь явственно дал понять, что его терпению тоже наступил предел. В этот момент повозка вдруг с грохотом шваркнулась о землю, меня подбросило с такой силой, что я с размаху впечаталась затылком о твердый деревянный борт. В глазах потемнело, и какое-то время я сидела, ничего не соображая, и тупо рассматривая черные мушки, летающие перед глазами. Поэтому, когда на месте насекомых перед глазами появилось знакомое лицо, которого здесь быть не может, я начала махать ему рукой и хихикать. «О, герцог Кэмерон, а вы мне мерещитесь!»